Когда я в серых сумерках утра вернулся в казарму, то заметил, что за время моего отсутствия там кое-что изменилось. Часовые у ворот вытянули струнку, отсалютовали мне копьями и громко выкрикнули приветствие. Старший центурион был одет по уставу. Он как раз выгонял заспанных людей к корытам умываться и при этом ругался хриплым голосом, на чем стоит свет. Бродобрей трудился без передыху. На закоптелом алтаре потрескивал огонь, и во дворе пахло военной амуницией, а не свинарником. «Прошу простить, что не приказал гарнистам трубить при виде тебя», — съязвил центурион. «Рубрик, понимаешь ли, не велит нарушать его утренний сон. Ну что ж, командуй, а я посмотрю со стороны. Люди ждут жертвоприношения. Я надеюсь, ты пожертвуешь пару свиней, если бык для себя не по карману. Мне редко приходилось приносить жертвы, а потом я боялся, что надо мной стану смеяться, когда буду забивать визжащих свиней». «С этим можно подождать», — ответил я сурово. «Сначала я хочу посмотреть, стоит ли мне вообще здесь оставаться или лучше отказаться от поручения Рима». Когда упражнение я заметил, что маленький отряд выполняет мои команды и старательно марширует только тогда, когда сам этого хочет. При разбеге у легионеров быстро сбивалось дыхание, но до мешков соломы они свои копья все-таки почти добрасывали. Фехтуя тупым оружием, некоторые солдаты выказывали себя прямо-таки настоящими мастерами клинка. Когда же все запыхались и стали обливаться потом, центурион спросил: «А ты не собираешься нам показать, на что сам способен?» «Я, конечно, растолстел и уже не молод, но с удовольствием помахал бы сейчас мечом так, как когда-то в Панонии. Как раз там я и получил свой жезл центуриона». К моему удивлению, он оказался очень ловким соперником, и, вероятно, хотя меч мой и был длиннее, загнал бы меня в угол, если бы его прежде времени не одолела одышка. Движения и яркие лучи солнца мало-помалу отрезвили меня. Я устыдился своего раздражения. Я подумал о том, что все эти люди были гораздо старше меня и прослужили Риму не один десяток лет. Почти все они имели тот или иной чин, поскольку в обычном легионе всегда имелось до 70 разрядов, предназначенных для поощрения служебного рвения воинов. Поэтому я решил помириться со старшим центурионом и сказал ему: «Вот теперь я готов принять участие в жертвоприношении и оплачу овна и кабана, которого ты и самый старший ветеран сможете принести в жертву. Солдаты, не держите на меня зла за это маленькое учение. Просто я хотел поближе познакомиться с вами». Центурион оглядел меня с ног до головы, потом лицо его прояснилось, и он сказал: «Я сейчас же пошлю людей на бычий рынок, чтобы они выбрали животное для жертвоприношения. Конечно, ты позволишь им купить немного вина». Естественно, я не мог отказаться от участия в праздничной трапезе. Солдаты наперебой выуживали для меня лучшие куски из глиняных мисок, и мне даже пришлось выпить вина. Напряжение сегодняшнего дня дало себя знать, и я мгновенно ослабел от вкусного мяса. Вино же после моего долгого воздержания довершило дело и ударило в ноги. С наступлением темноты во двор прокрались женщины, и вроде их занятий не было никаких сомнений. Среди них попадались и весьма молодые, и очень соблазнительные особы. помню еще, как я горько плакал и жаловался Центуриону, что ни одной бабе на свете нельзя доверять, ибо все они хитры и лживы.